Глава 28. Тебе нужно снова найти ее. Феликс. Я грезил наяву. А для того, кто управляет вложениями в миллионы фунтов, грезить наяву не самое лучшее решение. Но, похоже, это не имело значения для моего блуждающего ума. В моем случае это были не теоретические поиски, как у Люси. Это больше походило на самоистязание. Воображать, что повернул время вспять. Я никогда не выпускал бы Люси из своей постели. Никогда не верил бы подонку Уиллу. Расспрашивал бы Люси о ее жизни. Слушал ее, а не читал ей нотации. Список был бесконечным. Ситуация осложнялась еще и тем, что помимо Табиты, жертвами сексуальных домогательств Уилла, оказались еще две сотрудницы, из-за чего она чувствовала себя очень виноватой. Усвоив урок о том, что значит не прислушиваться к другим, я внимательно ее расспросил и сделал еще несколько серьезных выводов касательно моего стиля руководства. Табита считала, что обстановка в офисе была не из тех, что позволяют легко замечать неподобающее поведение. Она использовала такие термины, как мужской клуб, системный сексизм и мужская среда. В коллективе внимание уделялось в основном тому, чтобы не ныть и все отдавать работе. Очевидно, Табита считала, что если сотрудницы не вели себя как Виктория, у них не было ни малейшего шанса продвинуться вверх по службе. И даже несмотря на то, что Табита не высовывалась и не жаловалась на Уилла, хорошо справлялась со своей работой, я все равно попросил именно ее сводить Люси за покупками. «Но ты же моя ассистентка», — возразил я, удивленный, что этот вопрос до сих пор ее волнует. «Исполнительная ассистентка, собравшая все данные, необходимые для той встречи, которую вы заставили меня пропустить, и на которой вместо меня блистал Джон, хотя не сделал для этого вообще ничего. Попросили бы вы Джона пропустить такую встречу, если бы на моем месте был он?» Да, я усвоила жесткие уроки. Все в офисе должно было измениться. Наступило время настоящей культурной революции. Меньше акцента на то, чтобы стать самым настойчивым и кричать громче всех. Больше профессионализма и вовлеченности. Так что, в конце концов, Люси оказалась права и в этом. Лучше быть деликатным. Даже в бизнесе. И видит Бог, после перемен офис стал светлее и уютнее, совещания проходили более продуктивно, а все сотрудники фирмы показали лучшие результаты. Ирония судьбы в том, что я, так сильно ненавидевший своего отца и критиковавший его, когда дошло до дела, тут же уверился, что добьюсь успеха, только если буду ему подражать. Папа ни за что не стал бы мириться с новыми яркими зонами отдыха, с мягкими креслами и диванами, с обилием личных вещей на рабочих столах, с ребенком в слинге на вечернем собрании, с офисной собакой. Но мой отец был недальновидным придурком, и если я не хочу оставаться таким же, нужно пересмотреть способ ведения бизнеса. Вики одобрила все изменения. Хотя для нее атмосфера в офисе была неосознанным выбором, она вообще не понимала, как влияет корпоративная культура и обстановка на рабочем месте на удовлетворенность сотрудников и производительность их труда. Ничто и никогда не влияло на работоспособность самой Вики. «Что ж, я так и думал. Тебе нужно разобраться с моей сестрой». Я моргнул и резко повернул голову, оторвавшись от мечтательного созерцания окна. По-видимому, именно этим я и занимался последний час. Майк стоял в дверях моего кабинета, скрестив руки на широкой груди и выглядел разъяренно. «Майк, я...» «Она несчастна и замкнута, все время пишет. Даже в паб с Эмили не ходит. Постоянно сидит в кабинете, который устроила у мамы». Он протопал к креслу напротив меня и плюхнулся в него. Люси стала какой-то странной. Такое иногда случается, когда она увлечена рассказом. Она забывает поесть, не переодевается, не отводит взгляд от экрана компьютера. Ее комната увешана картами, которые она нарисовала. и наклейками с описаниями персонажей или идеями сцен. «Похоже, Люси с головой ушла в работу над новой книгой», — сказал я. «Не думаю, что смогу». Она закончила книгу и приступила к следующей серии, без перерыва. «Майк, я не могу указывать Люси, что ей делать. Ты это знаешь. Если уж на то пошло, после всего случившегося, я больше, чем кто-либо, должен уважать ее решение». «Ну, она же твоя!» Просто сказал Майк, и я удивленно уставился на него. «Мне кажется, Люси очень ясно дала понять, что она не моя, и моей никогда не будет». Я глубоко вздохнул, и мой голос зазвучал тише, когда я заговорил снова. «И, Майк, прости, но я ее не виню. Я даже не считаю, что она должна меня прощать. Видит Бог, я сам не могу простить себя. Дело даже не в том, что я ее вышвырнул из офиса. Неправильно все, включая, что я высокомерный, эгоцентричный засранец, прямо как...» Я замолчал и отвернулся от него, не в силах вымолвить ни слова из-за кома в горле. «Ты не такой, как твой отец», — сказал Майк, наклоняясь вперед и сверля меня взглядом. «Ты никогда не был таким, как он. Если ты внушаешь себе такую чушь, то советую сейчас же перестать». Люси тогда разозлилась и сказала лишнего, когда намекнула на это. Она не то имела в виду, я уверен. И в любом случае, Люси и мама не то чтобы совсем ни при чем. Ты ничего не знал, они должны были сказать тебе, почему Люси приехала в Лондон и захотела работать у тебя. Получилось несправедливо. Я вздохнул. «Майк, Люси попросила оставить ее в покое. Я же не буду насильно. Ты же знаешь о ее руках, да?» «Да», — медленно произнес я. «Так вот, при синдроме Рейно могут еще болеть суставы. Ей нельзя подолгу сидеть, сгорбившись. Но Люси на это плюет. И, конечно, она не должна мерзнуть. А сейчас она работает в чертовой пристройке к дому. Там сыро. Ей плохо, приятель. Твоя женщина постоянно испытывает боль, и ты должен положить этому конец». «Что?» Я резко оттолкнулся от стола и встал. «У нее болят и спина, и руки. Никто из нас не может убедить ее переехать из пристройки. Даже эта командирша Эмили». Майк вздохнул. «Моя сестра переживает боль и утрату не так, как большинство людей. Она уходит в себя. Ты помнишь, какой она была, когда умер папа? Никто не мог найти Люси на следующий день после смерти Генри. Мэйвейзер умер от рака поджелудочной железы. На поиски сбежалась вся деревня. Я в то время приехал домой из школы-интерната на каникулы. Я знал, где искать, и побежал в коттедж в дальнюю спальню. Там, в глубине шкафа, за всеми пальто и туфлями, пряталась маленькая 7-летняя Люси и что-то писала в своем блокноте. Она даже не подняла голову, когда я залез в шкаф за ней. Было темно, но я, хоть и с трудом, смог разглядеть ее лицо. Слезы катились по побледневшим щекам, когда она писала. Больше всего меня поразило то, как бесшумно Люси плакала. Это было душераздирающе. «Эй, Люс», — прошептал я, — «расскажи мне историю». Спустя еще несколько мгновений она моргнула и подняла голову, чтобы посмотреть на меня. От боли в ее глазах сжималось сердце. Затем, хрипловатым от плача голоском, Люси рассказала мне историю о добром короле, которого прокляла злая ведьма, чтобы он заснул и больше не просыпался. А его дочери, старавшейся найти противоядие, которое могло бы спасти его, о том, как ей удалось вернуться домой после долгих странствий до того, как стало слишком поздно, и отдать лекарство своему отцу. О том, как радовалось королевство, когда добрый король наконец очнулся. Когда она закончила, то больше не плакала. Ее слезы, казалось, просто закончились. «Папа ведь не проснется, правда?» — прошептала Люси, и в горле у меня встал ком, когда я покачал головой. Тогда она бросилась ко мне, и я крепко обнял ее, повторяя, что все будет хорошо, хотя она знала, что это неправда. Немного погодя, я взял Люси на руки и отнес к Хэти и Майку. Я смотрел, как они втроем просто прижались друг к другу, слившись в скорбном объятии. Я повернулся, чтобы уйти, но Хэти схватила меня за руку и потянула к ним. Я разделял боль Мэйвейзеров, я разделял их горе, и я остро это чувствовал. Генри Мэйвейзер был мне больше отцом, чем мой собственный. «Послушай, дружище, ты нашел ее в тот день, помнишь?» — спросил Майки нехарактерным для него ласковым голосом. Я кивнул, но не смог заставить себя заговорить. «Но тебе же нужно найти ее снова, верно? На этот раз Люси не сбежала, но все равно спряталась». Я задумался, что если Майк был прав? Что если бы я смог найти ее снова? Что если Люси все-таки нуждалась во мне? Что если я именно тот, кто был ей нужен? Она могла бы мечтать сколько душе угодно. Я буду отвечать за нас обоих. Я буду разбираться с реальным миром, чтобы в нем не происходило. «Феликс, я как раз просматривала данные для июльских отчетов, и я...» В дверях кабинета появилась Вики и уставилась на Майка. Она выглядела, как всегда, шикарно. Безупречно белый костюм, туфли на каблуках, идеальный макияж. Это резко контрастировало с брюками карго Майка, обтягивающей утепленной майкой и мятой клетчатой рубашкой. Его борода отросла за несколько дней, а волосы уже пару недель как нуждались в стрижке. Вики застыла, удивленно раскрыв рот. «Прости, милая», — сказал Майк, и Вики удивленно моргнула, услышав это простое обращение. На самом деле ни у кого никогда не хватало смелости говорить Вики ласковые слова. «Но мы с Феликсом заняты». Вики просто стояла и смотрела на него. Выглядело это чертовски неловко, а я был не в настроении что-то ей объяснять сейчас. К счастью, Лотти вошла вслед за Вики и направилась прямо к ней. Она дотронулась до ее запястья, что, как я знал, было сигналом, который они разработали, чтобы выводить Вики из состояния, когда она на чем-то чрезмерно сосредоточивалась. На этот раз прием не подействовал сразу. Но в конце концов Вики заметила руку Лотти и заморгала, выходя из транса, в котором она смотрела на Майка. «Викс», — пробормотала Лотти, — «давай вернемся к тебе в кабинет, пусть ребята договорятся». «Я сожалею о происшествии с твоей сестрой», — выпалила вдруг Вики, снова со странной сосредоточенностью фокусируясь на Майке. «И правильно, черт возьми!» — огрызнулся он, свирепо глядя на Вики, которая отшатнулась словно от удара. «Моя сестра доверяла тебе». «Когда дело касается людей, я могу ошибаться в суждениях», — она откашлялась. К моему удивлению, голос Вики действительно звучал нервно. Не думаю, что я когда-либо раньше слышал, чтобы она волновалась. «Мне следовало послушать Лотти. Я всегда должна прислушиваться к ней». Помощница улыбнулась Майку и слегка помахала ему рукой. «Привет, я всезнающая Лотти». «Послушайте», — начал я, — «мы тут с Майком». «Ты можешь передать Люси, что Викс очень сожалеет?» Обратилась Лотти к Майку, полностью игнорируя меня. «Мы пытались связаться с ней, но она не отвечает на наши звонки и сообщения. Мы скучаем по ней. Она вернется в Лондон?» «Нет». «Да». Мы с Майком заговорили одновременно, и потом он удивленно посмотрел на меня. «Да», — повторил я. «Люси возвращается в Лондон, переезжает ко мне и остается здесь». У Лотти округлились глаза. «А, ну хорошо. Что ж, тогда с этим разобрались. Надеюсь, она вернется к вечеринке с Тако во вторник. Теперь очередь Викс ее устраивать, и мы пригласили Тиби».